Глава первая. Нет такого понятия, как быстрый побег. Клементина. Я не могу поверить, что из всех наказаний, применяемых в этой школе для изгоев и чмошников, мне досталось именно это. На прошлой неделе одна из новеньких вампирш едва не высосала всю кровь из ведьмы, и что же? Единственным наказанием, которое она получила, было то, что ее поставили мыть посуду. Парадоксально? Еще как. Справедливо? Даже не близко. Впрочем, здесь, в школе Колдер, справедливость — это понятие весьма расплывчатое, точно так же, как и безопасность и здравый смысл. Вот почему моя мать, она же не слишком выдающаяся директриса этого не слишком выдающегося учебного заведения, считает, что с административной точки зрения приставить меня к криклерам — это вполне разумно. Внимание, спойлер, это совершенно не так. Однако это ужасно. Абсолютно ужасно. Не говоря уже о том, что это чертовски опасное дело. Тем не менее, почти 3 года этого кошмара научили меня кое-чему. Главное — вести себя осторожно, двигаться медленно и иметь при себе очень-очень большой пакет сухого корма. Быстрый осмотр большого сумрачного помещения показывает мне, что еда опять сделала свое дело. Внимание этих маленьких чудовищ действительно отвлечено. Во всяком случае, на данный момент. С этой мыслью я делаю небольшой выверенный шаг назад к двери. Когда никто из криклеров и бровью не ведет, а брови у них мохнатые, и не поднимает головы от длинных кормушек, полных сухого корма, я делаю еще один шаг. И еще один. Теперь до старой деревянной двери, отделяющей меня от подвального коридора, рукой подать. Еще несколько шагов, и я, быть может, смогу выбраться отсюда, не потеряв ни капли своей крови. Да, верно говорят, что надежда, как и паскудство, умирает последней. По моей спине стекает капля пота, когда я делаю еще один осторожный шаг назад. И, затаив дыхание, пытаюсь дотянуться до старомодной защелки, запирающей криклеров и меня саму, в этом холодном темном помещении. Но как только мои пальцы касаются запора, в небе слышится оглушительный раскат грома. Черт, черт, черт! Сотни голов одновременно поднимаются, и все они до единой поворачиваются ко мне. Щурятся маленькие глазки, оскаливаются зубы, и раздается рычание, отдающееся от шершавых каменных стен. И я мигом оказываюсь в полной жопе. Когти скользят по полу, когда они все как один устремляются ко мне. К черту неспешность и осторожность. Я стремительно разворачиваюсь и бросаюсь к двери как раз в тот момент, когда меня настигает их первая волна. Их когти больно царапают мои икры. Я стряхиваю с себя нескольких криклеров, затем резко втягиваю в себя воздух, когда зубы этих тварей вонзаются в мои ляжку и бедро. Одной рукой я срываю с себя этих маленьких паскуд. Но один предприимчивый криклер ухитряется удержаться и взобраться мне на спину. У него длинные острые зубы, которые располосовывают мое плечо, пока его еще более острые когти раздирают мой правый бицепс в попытке зацепиться. Я сдерживаю крик, видя, как кровь, моя кровь, стекает на носок моего любимого потертого кроссовка одной Adidas Gazelles, но не делаю новой попытки оторвать от себя эту тварь. Свобода уже совсем близко. До нее рукой подать. Только бы на меня не успела наброситься следующая стая этих монстров. Я не надеюсь открыть железную защелку. Она древняя и часто заедает. Но мне приходилось делать это достаточно часто, чтобы знать все связанные с этим маленькие хитрости. Я нажимаю на левую часть защелки, поднимаю правую и тяну изо всех сил. Защелка отодвигается, и тут еще один криклер, а может, тот же самый, кто их разберет, больно кусает меня в щиколотку. Чтобы стряхнуть его, я изо всех сил бью ногой назад и неистово трясу ею, одновременно толкая дверь тоже изо всех сил. Она тяжелая, и у меня жутко болит плечо, но я не обращаю внимания на боль, и в конце концов дверь сдвигается с места. Я отрываю от своего плеча последнего криклера и протискиваюсь в щель между створкой и косяком, которая лишь чуть-чуть шире моих бедер, после чего захлопываю дверь. Чтобы убедиться, что ничто не последует за мной, криклеры — твари ушлые и коварные. Я наваливаюсь спиной на старое дерево изо всех сил. И в это же мгновение в тускло освещенный подвальный коридор неторопливой поступью заходит мой лучший друг Луис. «Ты ищешь не это?» Он держит в руке мою аптечку, поднимает ее, затем останавливается как вкопанный, наконец-то хорошенько рассмотрев меня. «Чёрт возьми, Клементина!» Примечание. Имя Клементина – отсылка к цитрусу клементин, гибриду мандарина и апельсина-королька. «Тебе когда-нибудь говорили, что ты действительно умеешь эффектно появиться?» «А тебе не кажется, что лучше сказать «эффектно убраться»?» Хриплю я, не обращая внимания на ужас на его лице. «Должно быть, эта приближающаяся гроза завела криклеров больше, чем обычно». «Завела? Ты предпочитаешь называть это так?» Парирует он, но его вопрос тонет в громком животном плаче, доносящемся откуда-то сзади. «Что это? Что это за богомерзкий шум?» «Не знаю. Я оглядываюсь по сторонам, но ничего не вижу. Правда, весь этот коридор освещен всего-то навсего одной жалкой голой лампочкой, свисающей с потолка. Так что нельзя сказать, что моему взору открывается фантастический вид». Мрак — друг этого подвала, как и всей остальной части этой школы. Но плач определенно становится громче. И теперь я понимаю, что он доносится из помещения за дверью. О, чёрт. Заперев последний замок, я замечаю маленькую лапку криклера, зажатую между дверью и косяком. Луис переводит взгляд туда, куда смотрю я. Чёрт возьми, нет, Клементина, даже не думай об этом. Я понимаю, что он прав, но я не могу просто оставить это бедное существо в таком положении. Это бедное существо только что пыталось сожрать твои потроха, парирует он. Я понимаю, поверь мне, я понимаю. Если учесть, сколько всего у меня сейчас болит, мне никак невозможно забыть об этом. Он картинно закатывает свои серебристые волчьи глаза. Теперь плач превратился в приглушенные тихие вскрики. И я не могу оставить это существо вот так, пусть оно даже и монстр. Я должна открыть эту дверь, Луис. Чёрт возьми, Клементина! Но даже произнося это, он заходит мне за спину, чтобы поддержать меня. Я хочу, чтобы в протоколе было указано, что я выступал против этого решения. В протоколе это будет отражено. Отвечаю ему я и, сделав глубокий вдох, нехотя отпираю замок, который только что заперла. «Ну, будь что будет».